Bonjour, messieurs. Делайте игру, господа. Проиграет. Сейчас все проиграет. Где Потапыч? Послать к нему Потапыч. Да скажи же, Алексей Иванович. Да где ж в самом деле Потапыч? Сорты! Сорты, молодой человек! Уходите! Молодой человек, уходите! Антонида Васильевна, здесь так кричать нельзя. И даже разговаривать чуть-чуть громко не позволено. Это мешает счету, нас сейчас прогонят. Экая досада. Пропал человек. Значит, сам хочет. Смотреть на него не могу, все ворочает. Так и олух. Faites bonjour, messieurs, делайте игру, господа. Растолкуй ты мне теперь, Алексей Иванович, что на этой рулетке каждый поворот значит и как надо ставить. Я, по возможности, растолковал бабушке, что значит эти многочисленные комбинации ставок. Zero. А что такое zero? Вот этот курчавый, главный-то, крикнул сейчас zero. И почему он все загреб? Эту кучу все себе взял. Что это такое? Zero, бабушка. Выгода банка. Если шарик упадет на zero, то все, что не поставлено на столе, принадлежит банку без расчета. Вот тяна. А я ничего не получаю. Нет, бабушка. Если вы перед тем ставили на zero, то когда выйдет zero, вам платят в 35 раз больше. В 35 раз больше? Да что же они, дураки, на зыру не ставят? 36 шансов против, бабушка? Вот вздор. Потапыч! Сейчас. Потапыч, дай кошелек! Тише, бабушка, нас сейчас прогонят. Faites bonjour, messieurs, делайте игру, господа. Постой. Постой, со мной есть деньги, вот. Вот золотой, поставь сейчас на зыру. Зыру только что вышел, стал бы, теперь долго не выйдет. Ну, ставь, ставь. Извольте. Но он до вечера, может, не выйдет. Ну, вздор, вздор. Волк боятся в лес не ходить. Что, проиграли? Да ставь еще. Ставь еще. На что ставить? Давай опять на это зеро. Да что вы, бабушка. Ставь, говорю, ставь. Ставки сделаны, господа Арьянова. 31. Опять проиграл. Ставь еще, еще. На зеро, на зеро. Поставил? Да, бабушка. Нуар, черный. Опять проиграл. Да скоро ли этот зеришка проклятый выйдет? Живой не хочу быть, а уж досижу. До зеро. Это тот курчавый крупьешка делает. У него никогда не выходит. Алексей Иванович, ставь два золотых за раз. Поставишь два золотых, то и выйдет зеро. Бабушка. Выйдет. Ставь, ставь, не твои. Зеро. А? Видишь, видишь, я и сказал тебе. И надоумил меня сам Господь поставить два золотых. Ну, сколько ж я теперь получу? Что ж не удают? Потапыч, Марф, где же они? Потапыч, Потапыч! Бабушка, после Потапыч у дверей, его сюда не пустят. Смотрите, смотрите, бабушка, вам деньги выдают, получайте. Faites bonjour, messieurs, делайте игру, господа. Господи, опоздал, опоздал. Сейчас заверь, тут ставь опять, не мешки, скорее, скорее. Ну, куда ставить-то, бабушка? На зеро, ставь. Опять на зеро. Ставь как можно больше. Сколько у нас всего? 70 золотых. Нечего их жалеть. Ставь по 20 золотых разом. Опомнитесь, бабушка. Вот язык-то звенит. Еще, еще. Ставь еще. Ставь еще. Ставь еще. Ставки сделаны. Игра идет. Zero. Что? Что? Алексей Иванович, на, бери, ставь все эти 4000 на красную. Le jeu continue. Rouge. Красный. Сказал тебе, ставь опять на красную. Le jeu continue, messieurs.